конце концов, Элис прекратила попытки разгадать эту тайну. К тому же амулет совершенно не мешал. Веревочка не натирала кожу и отлично мылась прямо на шее, не промокая и высыхая за считанные секунды. И вообще, Элис очень любила большеглазого древнего зверя. «Кто знает, может, сегодня ты принесешь мне удачу?» Она улыбнулась отражению маленького чудовища и включила подачу воды в душевой кабине. Когда программа закончила сличение изображения с картой, до приземления рейса Кларка оставалось меньше 15 минут. Элис ужасно опаздывала, но любопытство захватило ее целиком, и девушка ничего не могла с собой поделать, непреодолимое желание узнать результаты поиска было выше ее сил. Наконец, программа выдала результат. Было найдено больше десятка возможных совпадений, из них только одно с высокой вероятностью. Элис посмотрела на цифры. 81%! Остальные не превышали 25. Вероятность успешного совпадения с таким высоким процентом, учитывая почти 1500 минувших лет, была огромной. Надо было посоветоваться с профессором, и Элис решила сделать это сразу же после встречи Кларка. Она быстро перекачала данные на мемокристалл, сунула его в карман и побежала по лестнице на крышу к стоящему на маленькой стоянке флайеру. Элис приземлилась у здания космопорта через 2 минуты после объявления о посадке рейса, которым возвращался Кларк. Она вбежала в сектор прилетов, отыскивая глазами коллег. Земля давно уже не пользовалась популярностью у жителей Солнечной системы. Большая гравитация, маленькое жизненное пространство и отсутствие хорошей работы делало космопорт Ромба таким же полупустым, как и весь город. Поэтому группа ученых, стоящая у выхода, была единственным более-менее многочисленным скоплением народа в порту. «Я не опоздала!» Элис подошла к коллегам и показала ладонь в жесте приветствия. «Нет-нет!» Сияющая Дорис держала в руках настоящую лилию. Живые цветы стоили огромных денег даже на земле. Ей наверняка пришлось выложить за нее половину месячной зарплаты. Дорис не сводила глаз с выхода. «Он сейчас будет выходить!» Встречать Кларка собралась вся группа, включая профессора. И Элис обрадовалась, что Крато не придется искать. Стоявший где-то сбоку Роин незаметно приблизился и, кося глазами на Элис, раздевал ее взглядом, при этом стараясь сделать вид, что он ее абсолютно не замечает. Остальные были искренне рады ее видеть. В этот момент двери выхода открылись, и в зал стали выходить немногочисленные прилетевшие. «Кларк!» Люси бросилась на шею мужу. Ученые, улыбаясь, негромко зааплодировали и обступили вернувшегося товарища. Крато немедленно произнес очень короткую и очень торжественную речь. Все улыбались, осторожно хлопали Кларка по плечам, расспрашивали о состоянии здоровья. Через минуту Люси торжественно заявила: «А теперь пора продолжить нашу встречу в более подходящем месте. Возражения заранее не принимаются. Каждый, кто попробует отказаться, будет иметь дело лично с господином профессором». Крато тут же сделал нарочито грозное лицо, вызвав широкие улыбки. Люси театральным жестом протянула руку к выходу. «Вперед, друзья мои!» — провозгласила она. «Нас ждет поединок с ресторанным меню и винной картой. Наша черноокая спасительница, как единственный трезвенник, приговаривается к управлению нашей летающей галерой». Сопровождаемая веселыми взглядами Люси обернулась к Элис и, подражая профессору, заявила: «Итак, Элис, голубушка, извольте занять пилотское кресло». Археологи дружно засмеялись. «Вы не перестаете удивлять меня, мисс Тоба!» Знакомый ядовитый голос перекрыл всеобщее веселье. Элис резко обернулась У выхода в зал прибытия, опираясь на чемодан, стоял бывший инженер Ральф Дит. Верхняя пуговица его костюма была расстегнута. На лбу выступила испарина. Непривычно большая земная гравитация давалась ему тяжело. — Знали бы вы, Элис, как я рад вас видеть! — оскалился бывший инженер. — Ведь именно благодаря вам я оказался в этой дыре. Если бы те шахтеры остались в шахте навечно, то все можно было списать на нарушение технологии. Но вас угораздило их оттуда вытащить. В результате меня отправили служить в это захолустье. Но судьба благосклонна ко мне. Благодаря вам я здесь оказался. Благодаря вам же я отсюда и выберусь. Дит с трудом поднял руку и ткнул пальцем в Элис, словно надеясь проткнуть ее насквозь с расстояния в 3 метра. «Господа!» — громко заявил он, обращаясь к археологам. «Эта девушка — опасный преступник. Ее разыскивает особое управление за убийство полицейских». Он опустил чемодан и тяжело побежал к полицейскому посту, находящемуся внутри космопорта. Элис сделала шаг назад, собираясь бежать, но кто-то крепко схватил ее за руку. Она обернулась. — Куда это ты собралась, милочка? Мстительная улыбка Роина на жирном лице вызывала отвращение. — Я всегда чувствовал, что с тобой не все ладно. — Отпусти! Стараясь не нервничать, негромко сказала Элис. — Мистер Роин, что вы себе позволяете? Из опешивших ученых первым очнулся профессор. — Немедленно отпустите девушку! Это возмутительно! Это же попытка насилия! Крато негодующе потряс в воздухе пальцем. — Я обязательно отпущу ее! — невольно оскалившись, пообещал Роин. — Как только сюда явится полиция! — Отпусти ее, ничтожество! — прошипела Люси, делая шаг навстречу пилоту. — А то что? — усмехнулся Роин. В противоположном секторе космопорта Дит уже что-то сбивчиво объяснял полицейскому, тыча руками в сторону группы ученых. Терять драгоценные секунды не стоило. Все равно страшнее повешенных на нее обвинений уже ничего нет. Элис сжала руку в кулак, занесла ее над головой, словно замахиваясь молотком, и что есть силы залепила Ройну в глаз. Пилот заорал, схватился руками за лицо, и его жирная туша рухнула на колени. Элис помчалась к выходу, мимо оторопевших ученых, краем глаза замечая, что от поста в ее сторону уже бегут несколько полицейских. Оказавшись на улице, она с разбегу запрыгнула в флайер и стремительно подняла машину в воздух. Надо было бежать, но куда? Ее нашли даже здесь, а ведь дальше земли бежать некуда. Элис почти мгновенно набрала максимальную скорость, и флайер рванулся вперед со свистящим шумом, рассекая воздух. Ускорение вдавило ее в сиденье, и амулет, подпрыгнув, шлепнул ее по груди. Элис скосила глаза на маленькое чудовище и взяла курс на рабочие ангары археологов. Больше ей скрываться негде. В ромбе ее отыщут за несколько часов, в любом другом углу Солнечной системы за несколько минут. Она даже не успеет уйти дальше космопорта. Оставалось только одно. Расстояние в 15 километров, разделяющее земной космопорт и ангары археологического отдела, Элис покрыла за 4,5 минуты. К моменту посадки автоматический диспетчер ромба 3 раза уведомил ее о том, что за возмутительно большое превышение скоростного режима она лишена права управления флайером. Элис выскочила из машины и бросилась внутрь ангара, на бегу прикидывая, что Ройна это известие бы очень порадовало. Она ворвалась в ангар и метнулась к стоящему транспортнику. Тот прилежно стоял на своем месте, полностью подготовленный Элис к полетам еще на следующий день после выписки из госпиталя. Ангар был, как обычно, безлюден, и ей удалось беспрепятственно добраться до комнаты управления и открыть взлетные ворота в крыше здания. Элис опрометью влетела в рубку корабля и запустила двигатели. Главное — успеть покинуть ромб, прежде чем они закроют взлетные коридоры энергокупола. Транспорт поднялся в воздух и неторопливо направился к сектору коридоров. Элис хотела до последнего не привлекать к себе внимания, но возле ангара уже приземлялись желтые точки полицейских флайеров. Больше медлить было нельзя. Она подала на двигатели полную мощность и взяла курс на ближайший коридор по кратчайшему расстоянию, заставляя встречные флайеры испуганно шарахаться в стороны при виде бешено несущегося на них транспортника. Автоматический авиадиспетчер сообщил всем участникам воздушного движения о закрытии взлетных коридоров согласно приказу полиции и начал 10-секундный отсчет. Элис сняла щит и бросила освободившуюся мощность на двигатели, вводя их в красную зону перегрузки. Тревожно заверещали датчики системы аварийной опасности, все ближе и ближе подползая к критической отметке. Наконец раздался предупредительный сигнал, и автоматика под угрозой взрыва принудительно сняла перегрузку с двигателей. В это мгновение транспортник на дикой скорости пронзил выходной коридор ровно за секунду до закрытия. Элис почувствовала, как спадает судорожное напряжение, натянувшее нервы в тугую струну. Она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, стремясь немного успокоиться, и достала из кармана мемокристалл.